Глава четвертая. 8 апреля, 14:42. В полете над Брукс-Рейндж. Дженнифер Аратук сверилась с показаниями приборов и скорректировала скорость и курс полета. Она пыталась не обращать внимания на Сесну, которая делала очередной разворот, пытаясь зайти им в хвост. Впрочем, забыть про погоню не давал Мэтт, который регулярно сообщал о действиях преследователей. «Они возвращаются!» — прокричал он. «Будто я сама не знаю». Дженни накренила самолет на крыло и резко отвернула в сторону. Они как раз пролетали над ее родным домом. На земле виднелись дымящиеся руины сарая и стая собак, мечущиеся вокруг хижины. В сердце защемило. Ее бедным друзьям придется самим позаботиться о себе до тех пор, пока она не вернется или не пошлет кого-нибудь, чтобы присмотреть за ними. Но сначала надо выжить. Оттер пролетал над заснеженными верхушками деревьев, когда в кабине послышался звук, похожий на удары града по фюзеляжу. Бейн залаял в глубине самолета. «По нам стреляют!» — прокричал Крейг, пристегнутый ремнями к сиденью рядом со старым эскимосом. Дженни посмотрела на правое крыло, прошитое пулями. «Черт бы их побрал!» Она резко прибавила обороты и потянула штурвал на себя. Послушный самолет мгновенно взметнулся ввысь. Мэтт ухватился за подлокотники. Он чуть не выпал из кресла. «Пристегнись!» — проворчала Дженнифер. Он в спешке застегнул ремень безопасности и, повернув голову назад, поискал в небе преследователей. Сесна по-прежнему висела у них на хвосте, выходя из пике. «Держитесь крепче!» — предупредила Дженнифер, прежде чем начать запланированный маневр. Самолет пролетал над горной грядой, за которой виднелась узкая долина. Она знала, что Сесна превосходит их по скорости, и единственным способом избавиться от погони было использовать высокую маневренность ее крошечного самолета. Надеялась она на свои навыки в пилотаже. Дженни выпустила закрылки, изо всех сил надавила на штурвал. Оттер резко нырнул в долину, которая больше была похожа на ущелье. Самолет пикировал между отвесных скал, набирая скорость под влиянием гравитации. Дженнифер направила машину на широкую реку, петляющую на дне каньона. Сесна показалась высоко в небе, из-за горной гряды. Она завершала разворот, готовясь к очередной атаке. Дженни заложила крутой вираж и выровняла самолет над рекой, следуя изгибам ее русла. «Ну, не подведи меня, детка», — прошептала она. Дженни летала на Оттере с тех пор, как стала шерифом. Надежный самолет не раз выручал ее в трудных ситуациях. «Они снова на нас спикируют», — прокричал Мэтт. «Поняла», — спокойно ответила Дженнифер. «Это радует». Она взглянула на Мэтью, но тот же отвернулся, напряженно всматриваясь в небо за окном кабины. Оттер стремительно несся над рекой, делая поворот над широким изгибом, усеянным водопадами, уже близко. Впереди показалось густое облако тумана, за которым ничего нельзя было разглядеть. «Джен, я вижу!» Она опустила самолет еще ниже. Теперь поплавки проносились всего в 30 сантиметрах над пенящейся вокруг валунов водой. В кабине отчетливо слышался рокот бурлящего потока. Внезапно в какофонию звуков ворвался новый шум, похожий на треск взрывающихся петард. Веер-пуль прокатился по каменистому берегу, и цепочкой водных фонтанчиков приближался к Оттеру. Сесна повисла у них на хвосте. «Пулемет сквозь зубы!» — пробормотал Мэтт. Пуля срикошетила от большого валуна и ударила в боковое стекло кабины, оставив на нем паутину мелких трещин. Крейг вздрогнул от неожиданности и пригнулся в кресле. Дженни стиснула зубы. Решение было принято, ей ничего не оставалось, как следовать выбранным курсам. Стены ущелья сузились, превратившись в отвесные скалы. Град пуль окатил крыло, заставив самолет качнуться в сторону. Поплавок слегка задел поверхность воды, но Дженни успела вовремя выровнять самолет. Одна из пуль пробила крышу кабины. Внезапно они оказались в самой гуще тумана. Дженни с облегчением перевела дух. Мир вокруг них исчез, и в кабине слышался только громкий рокот, заглушающий даже гудение двигателей. По лобовому стеклу потоками стекали капли воды, но Дженни даже не пыталась включить дворники, в этом не было никакого смысла. Она резко опустила штурвал вниз, вводя самолет в крутое пике. Крейг вскрикнул от испуга, потому что они терпят катастрофу, но бояться было нечего. Управляемый твердой рукой у Дженнифер, крошечный самолетик с огромной скоростью устремился почти вертикально вниз, скользя над стеной 70-метрового водопада. Туман рассеялся, и перед ними показалось стремительно приближающееся дно каньона. Дженни снова положила самолет на правое крыло, огибая нависавшую слева скалу. Мэтт завороженно уставился на гигантскую каменную стену. Крейг, открыв рот от изумления, вцепился в подлокотники кресла. «Большой континентальный водораздел», — пояснил Мэтт, обернувшись к репортеру. «Посещая Брукс Рэнч, такую достопримечательность пропустить просто невозможно». Дженни окинула взглядом отвесную стену. «Большой водораздел делит пополам практически весь североамериканский континент, беря начало в скалистых горах, пересекая Канаду, затем Аляску, через горный хребет Брукс-Рейндж и заканчиваясь полуостровом Сьюарт на берегу Берингового пролива. По Брукс-Рейндж проходит граница водораздела между крупными реками, несущими свои воды на северо-восток, к Северному Ледовитому океану и теми, что впадают в Берингово море к югу и западу от горной гряды. Сейчас Дженнифер рассчитывала, что глубокие горные каньоны помогут ей оторваться от преследователей. Увидев, что Сесна вырвалась из ущелья, пролетев на большой высоте над водопадом, она злобно усмехнулась. Пока наемники снова обнаружат их и пустятся в погоню, они уже будут далеко впереди. Но остановит ли это преследователей? Сесна виднелась маленькой точкой за хвостом самолета, рыская в небесах в поисках цели. Дженни скорректировала курс, направив отор в сторону широкой долины, простирающейся от подножья горного массива до цепочки холмов на горизонте. Это была долина Аллатна. Через некоторое время они пролетели над рекой с тем же названием, которая пересекала долину с юга на север. Но Дженни продолжала вести самолет по прямой. — Куда ты собралась? — встрепенувшись, спросил Мэтт. — Мы летим на запад, а я думал, ты хотела попасть в Прат-Хобей. — Именно так. — Но тогда почему мы не повернули на север по руслу Аллатны и над перевалом Антигун? Он потыкал большим пальцем назад. — Это самый безопасный маршрут через горы. — По нему мы от них не уйдем. Они нас все равно догонят. И нам негде будет скрыться. После перевала начинается сплошная тундра. Мы у них там будем как мишени в тире. Но... Дженни остановил его рассерженным взглядом. «Может быть, ты сам поведешь самолет?» Мэтт, поняв свою ошибку, примирительно поднял ладонь. «Ну что ты, крошка, командуешь парадом, здесь только ты». «Крошка!» Дженни крепче сжал и штурвал, с трудом удержавшись от того, чтобы не вмазать ему локтем по зубам. Мэтт умел управлять самолетом. Она сама научила его летать. Но до настоящего пилота им было далеко. Он не любил рисковать. Искусный летчик способен временами отдать себя во власть ветра, довериться возможностям своей машины и мощи воздушного потока. Мэтт, напротив, всегда боролся с самолетом и пытался контролировать все аспекты полета, как будто занимался объездкой лошади. «Лучше займись чем-нибудь полезным и попробуй связаться с кем-нибудь по радио», — сказала она. «Нужно сообщить о том, что здесь происходит». Мэтт кивнул, нацепил на голову наушники с микрофоном и включил канал спутниковой связи Сатком, который обычно обеспечивал надежную связь в этих горах. «Я слышу только помехи», — Дженни нахмурился. «Опять магнитные бури. Переключись на обычное радио. 11-й канал. Попытайся связаться с Беттелом. Сигналы-то появляются, то исчезают. Может быть, кто-нибудь нас услышит?» Мэтт несколько раз продиктовал в микрофон их координаты и курс полета, но в эфире по-прежнему сохранялось молчание. «Куда мы летим?» — дрожащим голосом спросил Крейг. наблюдая через потрескавшееся боковое стекло за лугами и лесами, проплывавшими под крылом самолета. Дженни могла только предположить, какой страх переживает репортер. Он уже один раз побывал в катастрофе на этой неделе. — Ты раньше когда-нибудь бывал в этих местах? — спросила она. Крейг отрицательно покачал головой. — Для того, чтобы избавиться от преследователей, мы должны где-то укрыться. Сейчас мы находимся на открытом пространстве, поэтому очень уязвимы. Услышав краем уха их разговор, Мэтт встрепенулся и посмотрел на приборную доску. На лице его отразилось удивление и озабоченность. — Ты что, всерьез собираешься? Отец Дженнифер, даже угадав ее намерение, произнес. — Оригеч! — Господи помилуй! — выдохнул Мэтт, туже затягивая ремень безопасности. — Надеюсь, на борту есть парашюты.